Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Друзья, всем привет. И начинаем, мы всегда шутим, произошел теракт, но он не получился. Сейчас Даня нас ведет в курс, и мы порассуждаем на эту тему. Да, вот мы записываемся, поэтому выйдет раньше сегодня. Вот буквально сейчас произошло покушение на бывшего офицера Службы безопасности Украины, который перешел на нашу сторону. Он же еще задолго до СВО и проливал свет на пыточные тюрьмы СБУшные, на ту же славноизвестную библиотеку в Мариуполе, где пытали и местных гражданских и так далее, именно СБУшники. То есть он много на что пролил свет. Вот, у него есть свой телеграм-канал «Укрликс», кто не знает. Вот, поэтому да, и как получается, как там есть еще видео в интернете, где вот видно, что он выходит, и подходит к машине своей, садится, заводит, через несколько секунд происходит взрыв. Вот обычно, насколько я осведомлен, то есть противник использует детонатор, там и химический детонатор, то есть на вибрацию. То есть ты тут начинаешь движение, где-то едешь, там лежачий полицейский, или там в поворот входишь, там жидкости переливаются, смешиваются, взрываются, короче, да. Ну, прямо вот. Как будто крепкий орешек. Да, да, часть. Нет, это тема не новая на самом деле. Так в Донецке некоторые машины поднимали и так далее. В данном случае, скорее всего, это то же самое, там заморачивается детонатор на скорость ставит, то есть там превышаешь скорость, там 40 километров происходит взрыв. Вот. Здесь в данном случае, я так думаю, что или дистанционный подрыв, то есть уже противник, злоумышленник, да, наблюдал, и когда человек сел в машину, он привел взрывное устройство в действие. Но, может быть, еще как-то они заморочились и только включил зажигание, питание пошло как бы на детонатор, да, но это... Нет, здесь я против этой версии. Почему? Потому что против нее, значит, действует время. То есть, как правило, те люди, которые идут на такое мероприятие, они хотят сделать это все быстро, максимально, чтобы остаться незамеченным. То есть, это какой-то мудила просто идет там, присаживается возле машины, завязывает шнурок, прилепляет что-то на днище и проходит дальше. Как это было, значит, на видео с попыткой покушения Малафеева, да, всем известного известного олигарха, да, вот, там у него стоял Майбах, да, там тоже мудила подошел к машине, покрутился такой, думает, что его никто не видит, а на самом деле его видят, да, прилепил, значит, взрывное устройство, охранники подошли потом и все это обнаружили. Поэтому... версия должна, как понимаешь, если лезут в машину, вскрывают ее, то эта машина должна стоять где-то либо в сервисе, где какое-то количество времени машина должна проходить какой-то ремонт, предположим, и в сервисе это устройство взрывное засунули туда, да, установили, подключили, то есть это долгий процесс. Либо когда машину подарили, допустим. Да, тогда взрыв произошел бы, скорее всего, где-то или в салоне, или с передней торпеды. Ну, это, знаешь, это версии такие из фильма боевиков, когда там, знаешь, так поворачивает ключ машины. И сначала у него выпученные глаза такие, потом происходит взрыв. И сразу у него часы останавливаются, он такой, так, у меня остановились часы, сейчас что-то произойдет, как бы, да? Да, поэтому здесь, скорее всего, просто мимо шли, прилепили и пошли дальше. Да, ну вопрос, как он сдетонировал, тут же момент... Вопрос, братан, даже не в этом. Вопрос почему он днище не проверял, да? Вопрос в том, что как специалист... Ну, во-первых, слава богу, что он остался жив. Слава богу, да. То, что он служил когда-то в специальной службе, значит, страны, против которой идут сейчас боевые действия, это ни о чем не говорит. Это человек наш, он за нас, он сделал свой выбор, и перешел на нашу сторону. Поэтому мы должны за него переживать точно так же, как и за любого нашего другого гражданина, даже не военнослужащего, а гражданина, да, потому что мы видим, что покушения совершают не только там на каких-то комбатантов или еще кого-то, а даже просто на, ну, там, допустим, Дарья Дугина, она не была военной никакой, ничем, да, и в итоге, значит, на нее тоже совершили покушение. Поэтому здесь вопрос в другом. Всегда существует такой вот, мы вчера говорили, что вот существовал ореол израильской армии, да, что ты понимаешь, что израильская армия, она непобедимая, что это там самая чуть ли не подготовленная армия в мире, самые неподготовленные спецслужбы, там спецназы и так далее. Но война началась, и мыльный пузырь лопнул. Да, вот здесь ситуация какая? Мы видим, что человек, который проработал в спецслужбах всю жизнь, казалось бы, должен быть ну, просто на чеку. Да, мы видим, что там уже совершилось ряд покушений, в том числе и на людей, которые переехали из Украины в Россию, да, вот, допустим, как Кива, да, и по идее он должен был понимать, что он тоже в поле зрения, значит, противника находится, и противник тоже будет к нему подбираться. Почему человек, служа долгое время в спецслужбах, не, там, не проверял машину свою, ну, возможно, конечно, он ее проверял, мы ее не знаем, может быть, он проверял, но, может быть, взрывное устройство было так замаскировано, что ты, заглянув под нее, не распознаешь. На видео видно, что он подходит к машине и сразу садится, то есть он не проверял. Мы с тобой, как ты говоришь, всегда любишь говорить, что вот мы на нашей канале, на ЦИПСе говорим, мы всегда говорили, когда начались даже бои, по-моему, или я не помню, или за Бахмут, или за Авдеевку, мы уже говорили тогда, как только противника будет, значит, проблемы на фронте, он будет совершать теракты. И мы, я помню точно, мы говорили, надо всем блогерам, всем военкорам, всем быть на чеку. Мы говорили об этом постоянно. То есть, понятное дело, что если против тебя конкретно направят государство все усилия, все резервы, любые финансы, то тебе все равно могут подобраться, но ты во всяком случае можешь усложнить все процессы. Да? Мы здесь видим, что человек, несмотря на свой опыт, да, и, ну, понятно, что это не глупый человек, понятно, человек с подготовкой, да? Почему он так халатно подошел к своей безопасности, я не знаю, для меня это загадка, допустим. Вот. Но я очень рад, что, значит, замысел противника не удался, и этот человек остался жив. Я думаю, что в ближайшее время будут какие-то видео, будут какие-то записи, там, интервью, и он все как бы пояснит, что и как происходило. Но на самом деле я желаю ему удачи, и чтобы как можно быстрее он восстановил там здоровье, если вдруг что-то произошло не так. Да, да, совершенно верно. И еще раз, секунду, всем быть на чеку, всем блогерам. Вот даже я созванивался со своим хорошим другом, и он говорит, ну, у меня малое количество подписчиков, я, наверное, никого не интересую, понимаешь? То есть, если ты никого не интересуешь, получается, ты можешь не следить за своей безопасностью. Это с твоей, это с твоей стороны ты, может, кого-то не интересуешь. Но ты должен себя вести так, как будто ты всех интересуешь. Вот такой должен быть подход. Да, да. Да, поэтому я тоже желаю скорейшего выздоровления Василию, но судя по видео, вот, которое мы опубликовали, он в сознании, значит, ранения, возможно, не тяжелые. Вот, то есть он нормально, как бы при этом он общался с людьми, видно было там, ну, с медработниками, да, то есть он как-то так еще там что-то такой улыбался вроде бы как. Вот, то есть, в принципе, ну, на позитиве, и это хорошо. Вот, машина... Ну, он-то видел, он там сам по себе такой здоровый, мощный мужик. Здоровый, поэтому... да. Вот, крузак немного разворотило, конечно, да, но, слава богу, видимо, рама выдержала, поэтому хорошо. Как бы. Вот. Поэтому, друзья, на самом деле, да, то есть, когда ты находишься на фронте, ты понимаешь опасности, ты на стреме, как бы... Вот. А когда в тылу, то даже специалисты иногда расслабляются, чего нельзя допускать. Нужно стараться следить за своей безопасностью, хотя понятно, что ну, самому очень тяжело следить за своей безопасностью, когда у тебя нет охраны, да, которая может дежурить у тебя под домом, под подъездом, вот, чтобы кто-то тебе там вместо бордюра не поставил пенопласт с взрывным устройством, ну, к примеру, да, как это было как-то в Горловке, вот, Поэтому, ну, как-то так, хотя бы Слушай, ну, я, ты абсолютно прав, что расслабляются все, но я настолько, значит, запараноенный, что даже вот пожилой CQB я переживаю, чтобы не застрелить никакого почтальона. Я просто боюсь, что почтальон очень он очень тихо ко мне подойдет, и я могу выстрелить в почтальона даже, понимаешь? Поэтому у меня другие опасения, знаешь, не что я что-то не увижу, а что я, не дай бог, застрелю не того. Вот, поэтому... Ну, ситуация требует быть, значит, готовыми. Ну да, или знаешь, такой стоишь, пьешь кофе. Латте, братан, только латте. Латте, смотришь. И шоколадным фондю закушиваем. Да, в это время, не знаю, сосед пытается мыть окна, берет швабру, у тебя флешбеки, такое, так, это снайпер Гука. Не-не-не-не, когда ты увидел швабру поднимают, ты подумал, что это, знаешь, кто-то поднимает такие хрени, их тоже при штурмах квартир используют, она тоже выглядит как швабра, и там пластид, ее поднимают, она взрывается, металлопластиковые окна вылетают. Это ж, братан, это ж не, это вот у тебя там через дорогу, дом, в окне этого дома ты видишь чувака с какой-то херней длинной напротив себя, по сути, да, сразу флешбэк, так, вражеский снайпер, я должен быть первым, короче. Да, ну, в принципе, да, и может и такой быть. Высотников, которые моют окна в квартире, допустим, тоже спустились на веревке, а ты думаешь, что это штурм, и разрядил. Круговая гранату. Разрядил помповое ружье высотника, который мыл окна на этаже выше. Так, друзья, мы сейчас шутим на самом деле. То есть люди с боевым опытом, это не значит люди, которые будут валить всех вокруг. Наоборот, это люди, которые... 10 раз продумают траекторию пули. Вряд ли допустят случайности, да. Поэтому это просто все шутки. Вот. Ну и хотел бы обсудить еще сегодня у нас годовщина начала Славянской операции. Вот ровно 10 лет назад группа Стрелкова количеством 52 человека зашли в город Славянск. Город, нужно понимать, население, если не ошибаюсь, 110 тысяч. То есть это крупный город. Взяли город под контроль и часть соседнего Краматорска также. Я как-то говорил об этом, и это будет в книге более подробно. Но сейчас еще напомню, что произошло. Мне участник тех событий это как-то рассказал. Именно речь Стрелкова перед заходом на территорию Украины. Вот. Просто, может, кто-то из наших подписчиков новые нас смотрят, или не все нас смотрят каждый день, как некоторые наши подписчики, которые вчера в комментариях об этом писали, да. Как оказалось, нас много психиатров смотрит. Вот. Я думаю, что благодаря нашим с тобой, брат админ, выступлениям, многие психиатры написали диссертации и открыли новые виды психических расстройств. Возможно. Да. Вот, поэтому, когда вот эта группа 52 человека зашли в серую зону, во-первых, у них та точка, где они планировали заходить, они зайти не смогли, потому что они провели доразведку, и в этом месте было большое непривычное скопление противника. Поэтому они должны были еще выбирать другую точку сразу по ходу. То есть они не отказались от идеи заходить на территорию Украины. Вот, были риски, ну, подозрения того, что, возможно, в этой точке с той стороны их ждали. Вот, тем не менее, они продолжили операцию. Стрелков выбрал другую точку, они переехали на другое место. Вот, в серой зоне, находясь в серой зоне, перед заходом на территорию Украины. Тогда это была территория Донецкой области, да, сейчас это ДНР. Стрелков построил свою группу, после чего, как я сейчас буду цитировать и передавать впечатление очевидца этого выступления, после чего Стрелков таким унылым, тихим, нежным голоском начал спрашивать у ребят, что Ребята, ну если кто-то передумал, вас никто не осудит, можете возвращаться, я дам денег там на дорогу, там на одежду, гражданку и так далее. Подумайте хорошо, это очень опасно. И у некоторых людей, которые присутствовали и слушали вот это все, показалось, что идти как бы под командованием Стрелкова была ошибка. То есть он им показался в этот момент таким каким-то слабым слюнтяем. И он еще несколько раз в таком формате произнес, скажем так, вот это предложение, что можно уйти. Никто не вышел из строя, все остались как бы. А потом, вот мнение человека, да, а потом он говорит, Стрелков меняется, короче, в лице, меняется его голос, и он говорит, а теперь слушай мою команду, у вас сейчас выпал шанс восстановить имя, славное имя русского солдата в истории. Мы сейчас делаем очень важную вещь, совершаем очень важную операцию, мы должны защитить русских, там, ну и так далее. И вот такую речь он произнес, и вот человек, очевидец, сказал, говорит, аж дрожь по телу, то есть все там настолько зарядились этой энергией, то есть он настолько сказал, и он сказал такие слова, если кто-то из вас опорочит звание русского солдата, я лично расстреляю на месте. Вот, то есть он ну, сразу все рамки расставил, как бы, да. И после этого они зашли. И вот человек говорит, что после этого мы такие прям все были шокированы. То есть, говорит, такой контраст получился. Сначала такой вот человек как бы так мягко, как слюнтяй, да, вот говорил там, ну, ребятки, подумайте и так далее, да. А потом так сразу, опа, а значит, теперь смотри, короче. То есть, жестко все, четко. И говорит, мы настолько зарядились этой энергией, этой уверенностью в том, что мы делаем правильно. Вот. И пошли. В итоге их встретил проводник на территории уже Донецкой области, да. Их встретил проводник. Они погрузились в машину Укрпочты, ну, в грузовик. Машину Укрпочты сопровождал легковой автомобиль с проводником, и в легковом автомобиле сидел Стрелков. То есть нужно понимать, что ситуация была напряженная. И Стрелков, и с ним, по-моему, или прапор, или еще кто-то в машине был. То есть они были вооружены. Машина Укрпочты была забита 50 людьми с оружием, с БК, ну совсем, короче, да, еще с комплектами формы для местных ополченцев, кто захочет присоединиться и так далее. Вот, после этого они прибыли к Славянску, там они выгрузились, вот, ну и начали развиваться, начали, сначала произошел штурм, то есть они разделились на группы, каждая группа понимала, что она будет штурмовать. При этом, друзья, очень важный момент. 52 человека в группе Стрелкова. Это не отряд спецназа, который много лет совместно выполняли операцию, суперпрофессионалы из фильма, как в фильме «Неудержимые», как бы, да. То есть 52 человека, из них людей с гражданством России было, ну, человек 8, наверное. Остальные это были с разных регионов Украины, Киев, Житомир, тогда Крым, с Крыма были люди, да, Харьков, Днепропетровск, Одесса, то есть там в основном были люди с украинскими паспортами. И это были люди, которые друг друга, по сути, не знали, то есть они знали друг друга только там несколько дней, с момента, как их в Крыму набрали, они вот проехали этот путь, как бы, да, они не были слажены, мало кто из них имел какой-то или боевой, или военный опыт. То есть это просто были, ну, по сути, гражданские энтузиасты, которые, в принципе, понимали, что нужно делать. То есть там в этой группе из опытных был Ромашка, он как раз был командиром одной из групп. Это был Моторола, Моторола был в группе Ромашки. Моторола тогда был простым бойцом, он не был каким-то командиром, он был в группе Ромашки. Вот. После гибели Ромашки уже Мотор стал на его место, ну, как, насколько я помню. Вот. И вот они зашли. Они штурманули райотдел, взяли под контроль полиция, они штурманули здание СБУ, взяли под контроль. В Краматорске они там объекты взяли под контроль. Все, и начали сразу возводить блокпосты, начали сразу призывать местных вступать, присоединяться к ним. Одновременно с этим, когда, по-моему, на следующий день выехала группа спецназ Альфа СБУ, Киевская Альфа, как раз группа Ромашки, то есть поступила информация, что движется группа противника. И тогда группа Ромашки, этот спецназ Альфа, они сделали засаду, там участвовало, что человек 5 или 6, и группу Альфы они просто распидорасили как бы сразу. То есть там вот именно действие было такое, именно такая классическая диверсионная работа, но в рамках контроля города. Как бы. Вот. И получается, вот украинские силовики, они не могли сориентироваться, что происходит. Вот они попытались отправить там спецуру, да, спецура получила по зубам. И вот они начали как бы, при этом там даже соседнюю группу какую-то распидорасили под Славянском, где америкосы были, в интернете были как бы фотографии документов и так далее. Кстати, что с ними произошло, так и не ясно. Ну, видимо, как-то по дипломатическим каналам их вернули на родину. Вот. И получается, эта группа взяла город под контроль. После этого начали приходить добровольцы, ополченцы. Вот я приехал, получается, это было 12 апреля, я приехал 21 апреля. То есть после того, как 20 апреля правосеки приехали, расстреляли блокпост на Болбасовке, по-моему. И я это в новостях прочел, что, ну, как бы там серьезные замесы. И 21 я уже был в Славянске. Вот, у меня какие были ощущения, сейчас я, ну, передам, как бы, да, то есть все будет в книге, ну, максимально, как бы. Ну, да, ты уже рассказал полкниги. Да, не, в двух словах, ну, на самом деле, стрёмная была тема, то есть сначала это выглядело как какая-то классная страйкбольная игра, как бы так все весело, блокпосты, ребята в форме, оружие настоящее, круто, вот. И все, ну, как бы такие именно, причем я видел этих людей из группы Стрелкова. Ну, мне тогда показалось, то есть у них на лицах была написана такая уверенность в том, что они делают, что я, ну, реально, я думал, что это реально какой-то спецназ ГРУ, как бы. То есть реально там, ну, чуваки, как бы, это гражданские, идейные гражданские, которые пошли на это, да, и у них на лицах написано, что они знают, что они делают, и они знают, что они победят. Я такой, ну, нифига себе. Вот. Первая встреча с мотором, первый раз, когда я увидел Моторолу, это было, по-моему, 2 мая, я вообще как бы, ну, очень хреново о нем мнение был. То есть я его вообще не понял, его поступок. Получается как, у нас были первые потери, и перед штабом привезли трупы. Там человек 8 так в ряд положили на улице, это день был, ну, первая половина дня. Там противник нас первый раз пытался штурмовать, нас выбили с Карачуна, вот, это господствующая высота в этом регионе. И Моторола проходит, а там один труп получается, а пацаны как бы все, они были в гражданке, в масках, с перчатками там, но это гражданские люди были. Вот. Ну, просто которые в ополчении, как бы на блокпостах стояли, вот один блокпост вырезали, причем там были трупы, которых добивали ножами. Вот, и получается, Моторола проходит мимо них, и один труп там что-то, ну, дернулся, ну, конвульсии или что. Он такой, мотор такой на него, ты что, типа, не сдох, что ли? Потом так берет, так по ноге его стукнул. А, нет, дохлый, короче. И дальше пошел. И мне это так по-человечески как бы было непонятно. То есть, ну, такое отношение со стороны Моторолы. Мне показалось, что он, ну, как бы, ну, очень нехороший человек, да, мягко говоря. А потом уже со временем я понял, что как раз таки он реально понимал, куда он попал. Он, имея боевой опыт, он вообще был человек война. Он реально сразу же оценил, вот все он понимал, и он понимал, какие правила игры на войне. Все. И он всегда говорил и бойцам своим, что война это всегда 200-е и 300-е. Начнете их оплакивать, ну сойдете с ума и скорее всего сдохнете. Поэтому нет, это нормально. На войне это нормально, и к этому надо относиться так, как к росе поутру, как бы, да, что утром будет роса, значит, на войне будут 200-е. То есть, ну, вот как-то так. И он к этому так относился, и нас всех он заряжал вот этим. И во многом это была правильная позиция, чтобы сохранить как бы и психику, и все, да, как я как-то рассказывал, что нужно принять эту реальность такой, какая она есть, нужно понимать, что Так было всегда. Твоего прошлого мирного никогда не было. Вот так было всегда. Скорее всего, так будет всегда. Но надеяться на победу нужно. Но нужно смириться с тем, когда будет лучше, когда будет победа. Непонятно. Не надо себе ставить месяц, два, год. Нет. Так было всегда и, скорее всего, так будет всегда. И надо выходить из вот этих правил. Это правило жизни на этой планете. Все как бы. Значит, это все нормально. И нехер страдать. Вот. И, в принципе, да, в Славянске было очень круто, там был особый дух, ну, такого братства, и такой дух братства вперемешку со страхом, адреналином, вот все вот такое как бы намешано, и нас тогда, ну, долбили очень серьезно, у нас особо нечем было ответить, хотя противник был не такой матерый, как сейчас, конечно же, но у нас просто не было ни хрена. Нас и долбили и авиацией, и РСЗО, и всей ствольной артиллерии. Ну, все, что можно, все, что было в номенклатуре армии, все по нам применялось. Ну, кроме ракет. Точки У уже применялись потом, летом, там, с июля начали применяться. Вот. Ну, было как бы тяжело, было реально страшно, но, блин, это... Вот вспоминаешь этот период, тогда реально вот 2,5 месяца... Это, ну, блин, это было, ну, блин, для меня это было как, наверное, 5 лет, короче. То есть это новые эмоции, и там постоянно каждый день ты под обстрелом, а иногда ты еще ходишь куда-то к противнику, где-то кого-то убиваешь, тебя пытаются убить, там ходишь в разведку, постоянно обстрелы, постоянно параллельно, кроме того, что пытаешься выжить, пытаешься еще где-то что-то пожрать, там воды нет, надо из лужи как-то ее фильтровать, потом вода есть, потом нету еды, начинали там муку у местных брать, короче, делать хлеб, ну такое. И вот это все, и у тебя каждый день это куча задач, куча эмоций, куча событий ежедневно. Блин, но это реально... И тогда было жестко, и хотелось из этого ада выбраться. А потом со временем ты уже как бы вспоминаешь этот период с таким теплом и, блин, и вот максимально позитивно. Несмотря на то, что там, понятно, потери были, но... Слушай, было... на игру GTA 5 похоже, нет? А я не играл. Ну, тогда с тобой не о чем разговаривать. Слушай, ну, я вообще могу сказать, что по поводу славянской операции, во-первых, ее никто не повторил еще. Я постоянно об этом говорю, да. А, во-вторых, в чем сложность была воевать добровольцем? В том, что если сейчас как бы, ну, воюет вся страна, у тебя за спиной государство с его всей машиной, да, там, ну, полное, как наш брат покойный Владлен говорил, что теперь за нами Россия, теперь за нами там страна с ядерным оружием и так далее, да, тогда, когда ты приезжаешь, просто пересекаешь границу, значит, уже, значит, самопровозглашенной республики, ты все равно враг государства, и у тебя за спиной только провозглашенная республика. А сейчас у тебя за спиной Россия. Поэтому, конечно же, если ты попадал в плен, тебя, собственно говоря, и поменять там было, ну, непонятно как. Да? Сейчас есть какие-то списки на обмен, там все равно какие-то переговоры идут по поводу обменного фонда и так далее. Да? Раньше ты попал, и про тебя могли вообще забыть, что ты там был там, и так далее. Да? Поэтому, конечно же, под черным флагом воевалось намного сложнее, чем сейчас. А так, конечно, это классическая операция, если мы, ну, про параллелем, значит, с американцами, там операция зеленых беретов, когда забрасывается, значит, небольшая группа специалистов, которые потом, значит, создают повстанцев, да, у нас ополченцы называются, а у них там повстанцы, да, вот они создают повстанцев, да, и начинают их готовить, тренировать, и уже координируют их действия, да, вот, и мы здесь видим, что зашло 50 человек, и подразделение разрослось до 1000 или больше, да. 1200, выходило из Славянска. Да, 1200, вот, это классическая операция, значит, вот, американских зеленых беретов, и мы видим, что подобную операцию американцы тоже пытались проводить недавно, ну как не на, относительно недавно, до СВО, попытались зайти на катерах в Венесуэлу, и у них там ничего не получилось, их там, я не помню, по-моему, в Венесуэлу они пытались попасть. Где-то в Латинской Америке там. Да, да, да. Ну, я могу ошибаться, но простите, понятие простить прошу меня. Ну, значит, у них была операция, они приплыли на катерах, все красивые, татуированные, с красивыми автоматами, их там выловили, всех вот в ряд выложили. И, значит, за ним были с документами, все, причем бывшие все спецназовцы. Если здесь... можно сказать, с военным опытом. Я, насколько помню, там с рассказов одного из участника, да, по-моему, сам Стрелков в нашем видео рассказывал, что там человек 8, по-моему, или 6 было с боевым опытом. Да, да, да, который при Днестровье. Да, да, да, да. То есть, если здесь человек 6 было с боевым опытом, то там, значит, были настоящие спецназовцы американские. Да? Вот. И вот, значит, у наших ребят прокатила тема, а у них... не прокатило. Они высадились и их спеленали. А наши все-таки проехали почти 200 километров на машине. Причем там был случай такой, когда они ехали на вот этой машине сопровождения и почты, их остановили гаишники. И типа, если не договоримся там, да, что будем действовать? Там, по-моему, Стрелков сказал, ну что, да, Стрелков типа, отрабатываем и едем дальше по задаче. То есть человек не колебался. Вот. Поэтому за это мы его и уважаем, собственно говоря, за его дух, стержень, несмотря на моросячку. Я еще раз повторюсь, Стрелков для меня всегда останется Стрелком, но никогда не давайте ему телефон. Никогда не давайте, ни за что не давайте ему телефон. Ладно, я шучу, я шучу. Просто Игорь Иванович очень переживает за Россию, поэтому он вот такой вот несдержанный местами. И, значит, очень иногда агрессивно, значит, доводит свои мысли. Но в любом случае... Стрелков для меня лично, он герой, и на тот момент, я не знаю просто, какие отношения у него сейчас там со своими бывшими коллегами или еще с кем-то, кто был в курсе этой операции или кто был не в курсе этой операции, но вот данная операция, она должна была оцениваться, выполнение, да, Стрелкова, он должен был быть героем России. Вот именно чисто вот по заслуге проведения операции. Потому что приблизительная операция подобная была, значит, выполнилась группой Евкурова, заместителем сейчас, да, министра обороны. Да? Он тоже выдвигался, он выдвигался ранее, чем парашютно-десантные полки, значит, занимал... аэропорт, да, бросок на Приштину, да, и несколько суток они удерживали этот аэропорт до прибытия парашютно-десантных полков, да, но, и, собственно говоря, его, значит, операцию эту, ее оценили на тот момент, там президентом был Ельцин, да, и ее оценили как вот звание героя. Вот у Стрелкова была подобная операция, да, он высаживался раньше всех, он высаживался вообще не с подготовленными людьми, людьми, которые, ну, понятия не имели, что будет происходить, и тем не менее ему удалось это все провернуть. Ну, 3 месяца. Даже, наверное, он... сложнее в том плане, что все-таки операция с Приштина, да, ну, по сути, ты-то как бы находишься на дружественной территории, куда зашли недружественные войска. Ну, тут, знаешь, тут как, тут не то чтобы сложнее или легче, смысл в том, что она легче может быть в чем? Что, во-первых, Евкуров профессионал, он, значит, офицер спецназа, ну, офицер ВДВ, да, с бойцами ВДВ там, да, и поддержка шла к ним, десантники, да, а здесь, как бы, получается, Стрелков всю жизнь был добровольцем, потом был, значит, сотрудником ФСБ, оперативником, да, и были какие-то ребята-контрактники, бывшие с ним, да, которые воевали во второй чеченской, кто-то в первой, и просто люди, которые были неравнодушны к ситуации, которая происходила. То есть, если тут были профессионалы, которые командовал профессионал, то здесь были, собственно говоря, не профессионалы, энтузиасты. Да, поэтому здесь мы можем сказать, ну и плюс удерживался, значит, удерживался город 3 месяца. Вот, поэтому, конечно же, тут в любом случае, если вот мы рассматривать будем по статусу проведения операции, как бы, и заслуги, то Стрелков, ну вот, он как бы по-хорошему должен был быть героем России, да? Вот. Вот это мое такое мнение, поэтому ясно, что сейчас Стрелков там переживает какой-то кризис жанра, да, но тем не менее, вот за те вещи, которые он провернул, он всегда, во всяком случае, в моих глазах всегда будет уважаемый. Да? Я, несмотря на его какие-то выкидоны, как бы могу там поугарать, ну, по-доброму, но я все равно вот этот, значит, статус у его, у меня он не падает. Вот. И смысл в чем? Что надо отдать должное, что для этих людей всех, которые там находились, и для тебя, Даня, в том числе, да, я попал, значит, уже чуть-чуть попозже, я уже, значит, под конец лета начал движение, да, вот. Но смысл в чем, что все вот, кто стоял у истоков вот славянской операции, вообще вот ополчение ЛНР, ДНР, да, эти ребята, они начали СВО до того, как наша страна в него включилась, да. То есть мы видим, что на патриот, ну, на вот люди, которые были настоящими патриотами, они, собственно говоря, и протоптали дорогу для того, чтобы сейчас Россия могла отстаивать свои интересы в подобном ключе. Потому что если бы так, тогда не было никакого сопротивления, не было, ну, никаких, значит, самопровозглашенных республик, то и, собственно говоря, и ничего бы и не надо было начинать сейчас, потому что мы бы понимали, что в этом нет никакого смысла. А когда мы видим, что люди постоянно там и пишут до сих пор, да, что мы вас и там ждем, и там ждем, и там ждем, поэтому понятное дело, что это все того стоит. Да, то есть нужно понимать, что наша победа, которая еще в будущем произойдет, да, она началась именно тогда. Потому что если бы не было Славянска, то вряд ли бы получились ДНР, ЛНР. Потому что мы тогда на себя вытащили все боеспособные части противника, и республики смогли провести референдум. Плюс мы научились сражаться. Мы, самое главное, что мы заразили всех, кто думал о вступлении в ополчение, уверенностью, что мы можем сражаться с регулярными войсками. И мы, когда вышли из Славянска и зашли в Донецк, все хотели к славянам, мы хотим к славянам, короче, такие. Потому что все видели по телевизору, что там происходило, да, через какой ад мы прошли, и мы вышли, вот. И все такие, мы хотим к славянам. И потом уже начали дальше бодаться. Вот, то есть вот эти вот важные моменты. Плюс, нужно понимать, все мы помним начало специальной военной операции, да? Все мы помним, какие проблемы были у нашей Красной Армии, да? И то, что основная опора, это были подразделения Донбасса и ЧВК «Вагнер». То есть это были опытные подразделения, которые дали, и в начале СВО Донбасс и ЧВК «Вагнер» дал время Красной Армии, ну, настроиться, раздуплиться и набраться опыта. Да? А что там говорят? Ну, в ЧВК «Вагнер» очень много ребят, которые прошли через ополчение. Ну, да, тот же Клуни, он был в ЧВК «Вагнер» тоже, он был в Сирии, воевал, поэтому он намекал на этом видео в своем, но так, значит, мы не коснулись этого, потому что тогда не принято было это говорить. Ну, даже да. Легендарный Клуни он был. Ребята, которые были с нами в Логвиново, и вот парень, который подбил, значит, БМП, которое, все видели мое видео про жидкого терминатора, где БМП не давало мне встать, я просто там вот так превратился, значит, в жидкость и лежал, да, и подбил ее, значит, человек с... Со Хмурова, с группы. Они тоже все пошли в ЧВК «Вагнер». Когда, ну, такое было, значит, как сказать, такое было затишье, назовем это так, в ЛНР, ДНР. Да, эти люди поехали оттачивать свое мастерство, которое и так было на высоком уровне. Они все воевали в ЧВК «Вагнер», поэтому... Слушай, ну, я тебе скажу, у меня вот из тех, кого я знал из ополчения, вот 5 человек, которые погибли в Сирии в составе ЧВК «Вагнер», и много людей, которые там были, но, слава богу, выжили. Вот даже наш легендарный командир, он был первым командиром 7-й бригады, Козырь. Кстати, я сегодня фотографии со Славянска выложу, там он тоже будет, такой усатый мужик высокий, вообще красавчик, он в Славянске очень круто себя проявил, он там командиром роты сразу стал, потом батальона, потом бригады, вот, он потом тоже, хотя он, получается, на Донбассе, он работал дальнобойщиком, вот, всю жизнь, ну, единственное, у него был боевой опыт когда-то в молодости, там, по-моему, или в Приднестровье, или вот, или в Сербии, ну, что-то такое, Югославия, точнее. Вот. И он потом в Сирии отметился. То есть он был командиром разведгруппы в Сирии. И, ну, единственное, что, по-моему, он был не в составе ЧВК «Вагнер». И он отметился тем, что они смогли зайти в тыл позиции игиловцев, занять какую-то высотку, но там что-то они случайно спалились, и они вступили в бой, как бы заняли шестером круговую оборону, держали там часа три до подлета авиации и основных сил, короче, за это их там наградили, ну, серьезно. Ну, значит, он был в ЧВК «Вагнер», потому что в Сирии такие атакующие действия больше никто не вел. Ну, значит, может быть, просто он мог, ну, просто мы с ним виделись после этого, он, ну, не надо, говорил. Надо просто говорить, ну, он мог просто сказать, что я там не скажу где и так далее, просто всю пехоту на себе вытянули ЧВК «Вагнер». Просто ну, там, значит, чтобы сейчас могут просто сказать, что мы тоже там с какого-то ЧВК «Дельта Форс», но вот все пехотные операции на себя брало ЧВК «Вагнер». Именно с нашей стороны, с российской, да, там участвовали сирийцы, были сирийские подразделения, которые там совместно участвовали, были подразделения, которые воевали за Дамаск, там были, ну, практически одни сирийцы, возможно, с нашими какими-то ССОшниками и еще кем-то, да. Но, тем не менее, где вот все известные события, везде было ЧВК «Вагнер». Смысл просто... Да, смысл видишь в чем, что эти люди... Да, я вот хотел сказать, вот просто вот какой костяк был изначально, даже на 14-й год, да, вот у нас были ребята, которые, допустим, два брата, да, если они живы-здоровы, передаю им привет, это вообще уникальные люди. Один брат не служил в армии, второй был тоже с судимостью, они, значит, такие были забавные, маленького роста, у них, ну, значит, на бурундуков похожи, у них так позывные были, Чип и Дейл, ну, вообще уникальные парни. Вот, смысл в чем, что они в одну командировку приехали, их посадили за танк, хотя они были не танкисты. Там в какую... Нет, одна командировка у них была, они были экипажем БМП, потом командировка у них была, они были экипажем танка, потом командировка была, они уже были расчетом корда, и следующая командировка, они уже были там на птурах на каких-то. Ну, то есть, и вот у них очень боевой путь большой, они оба раненые, там оба награждены очень высокими наградами. И вот это вот все шло именно с ополчения Донбасса, да, вот с тех времен. То есть, вот, ну, подобные... Просто люди, которые хотели, значит, воевать, хотели что-то делать, да. Не обязательно быть в каком-то там суперэлитном подразделении. Там, но это, по сути, там, да, ну, такие Джон и Рэмбо на минималках. То есть на минималках в плане не своего умения, а визуально, да. Если визуально, ты посмотришь, да, это такие, ну, простые парни, значит, забавно выглядящие, да, но они могут тебе и на танки поехать, и на БМП, и что хочешь могут делать, да. И самое главное, им никто не запрещал это делать в плане там, у вас нет опыта, все, вы на танки не поедете, да, вот нужен экипаж, кто поедет, а мы сейчас разберемся, там раз, башни покрутили, они сегодня уже, все, они уже воюют. Вот, поэтому, ну, это вот 14-й год, 15-й, да, вот начало самое, оно дало очень уникальных людей, дало очень уникальных командиров. То есть в это же время и командиры же выросли, не только бойцы. Те люди, которые никогда в жизни не воевали, они вдруг пришли, начали импровизировать на фронте. Да. У них стало получаться, и из них выросли очень серьезные командиры, да. Тот же Моторола, тот же там Гиви, это же люди были не кадровые какие-то, военные, да, это были обычные ребята. Ну, у Моторола был опыт чеченской, как бы он там был. Ну, он же не был командиром батальона, правильно? Он был бойцом. Командиром был... отделения там или кем-то там, ну. Да, оттуда он, у него позывной Моторола и привязался, потому что он рассказывал, что он же невысокого роста, маленький такой, как бы, и в Чечне он бегал, что там это, большая такая 159-я радиостанция. Да, с длинной антенной. И его начали называть Моторола, потому что визуально он был похож на мобильный телефон с ножками, короче, понял. И он такой, он себе оставил, он такой, все, я Моторола, как бы. Но то, что он в Славянске делал, это просто красавчик. Он, во-первых, он всегда ходил максимально, насколько возможно, то есть он броник, потом каска, причем такая тяжелая против пули. Я не знаю, откуда у него столько сил было. Он, ну, маленький, худой парнишка, ну, мужичок, да. Но у него он столько веса на себе тянул. Потом эти щитки алюминиевые, беркутовские, на руках, на ногах, как бы, все. И он всегда обращал внимание на средства индивидуальной бронезащиты, насколько это важно. И вот если у него осколок где-то прилетал, встревал, короче, в его броню, он его не доставал, чтобы бойцы или окружающие видели, как это важно, что вот, вот осколок, который мог меня убить, но на его пути стал бронь, ну, броник, как бы, да, вот. И в целом он мог, к примеру, там какой-то обстрел был на Семеновке, по-моему, и он вообще там залез на какой-то сарай и укром там что-то по громкоговорителю корректировал огонь на себя, такой, 50 левее, дебилы, я тут, короче, там. И при этом бойцов загнал по окопам, то есть он таким образом учил бойцов. Во-первых, он поднимал свой авторитет, потому что он прекрасно понимал, что времени там, курса молодого бойца нет, там слаживание, авторитет в коллективе, командир, да, когда ты 2 месяца живешь с коллективом, ты там кому-то, может, там по пузу дал, там по бороде, какие-то решения справедливые принимаешь, и твой авторитет растет. Там авторитет надо было очень быстро завоевывать, поэтому он таким рискованными, скажем так, выходками его и завоевывал. То есть он загнал бойцов в окопы, а сам там на поверхности под обстрелом, там, дебилы там косые и так далее. Поэтому вот эти моменты, это реально очень круто. И вот очень, это вообще мотор, это именно человек война, как бы, да. Вот, и действительно много парней, вот, допустим, Солод, я все-таки с ним связь найду, потому что он и вытащу на ЦИПСу. Это человек, который летом 2014 года лично сбил 5 воздушных целей. 3 самолета и 2 вертолета военных. Вот. Ромео, герой ДНР, он сбил 6 воздушных целей. Солод 5 воздушных целей. Вот. При этом, ну, он до этого служил срочку, по-моему, в 25-й бригаде ВДВ или в 95-й десантно-штурмовой украинских. Он как раз, он сам с Мариуполя, он как раз был, по-моему, оператором ПЗРК. То есть он, в принципе, уже умел. Но там он сбил вот в Славянске и после Славянска. В Славянске, по-моему, 2 или 3 сбил. И после Славянска еще 2 в других локациях. Вот. То есть, ну, это, я же говорю, вот просто был момент такой, мы вот там стоим, там редкое затишье, иногда в обед у укров тоже был обед, и как бы нас не обстреливали. И мы в этот момент там быстренько там помылись подмышками, ноги помыли, там в тапочках резиновых сохнем, там что-то чай с печеньем там каким-то или вареньем, вот. И тут самолет летит, а у нас эти иглы, короче, лежали вот так на улице, он вытаскивал днем под сарай, ложил там несколько игл, короче. И он хватает иглу в тапках, выбегает, открывает калитку, выбегает на дорогу и прямо с дороги бабах, короче, блин. И завалил сушку, блин. Вот, то есть, ну, это вот, вот визуально, вот если снять фильм об этом, бля, скажут, да это кино, ну вы что гоните, кто, ну вы бы консультантов каких-то наняли, ну как так может быть? Вот реально чувак в тапках схватился под сарая иглу, выбежал на дорогу и бахнул сушку, короче, блин. Вот так вот воевали, блин. Поэтому, ну, блин, крутой период был, конечно, крутой, блин. Ну, давай тогда заканчивать, да, мы вспомнили, значит, все эти события, и, значит, эти видео я выложу, репостну с канала Росатом видео, где эти видео хранятся, и те, кому будет интересно посмотреть, либо вспомнить, он может будет это все увидеть. Так что не забываем, что было 10 лет назад, и всем всего хорошего, до завтра. Да, друзья, до завтра.